На катке Сережка и Валерка опять чуть не поссорились. Валерка звал Сережку туда, где играли в хоккей. А Сережка почему-то не хотел и упорно катался на одном пятачке и поминутно оглядывался. «Ты чего?» — спрашивал Валерка. «Чокнутый сегодня какой-то. Крутишь головой во все стороны и ничего не говоришь. Пошли лучше шайбу погоняем. В 100 раз интереснее». Но Сережа только мычал в ответ и искал кого-то глазами. Вдруг он схватил Валерку за рукав и, как будто Валерка был глухой, громко, чуть не на весь каток, заорал. «Пошли отсюда! Чего мы тут не видели? В хоккее 100 раз интереснее. Правда, Валерка?» Валерка увидел, что на них внимательно смотрит высокая девочка с золотой лентой на голове. Они ушли и не оглянулись. А если бы оглянулись, то увидели бы, что девочка показала им язык и стала сердито кружиться на одной ноге. На катке всегда весело. Люди здесь собираются беззаботные. Кто ж пойдет на каток, если у него болят зубы, или он потерял варежки, или с ним случилась еще какая-нибудь неприятность? Тогда человек будет сидеть дома или пойдет куда-нибудь... Но, скорее всего, не на каток. На катке все звенит и смеется. Там даже в безветренную погоду кружит тихая метель, и радио напевает счастливые, легко запоминающиеся песни. И Сережка развеселился и стал гоняться за шайбой, как все остальные мальчишки. Он кричал «Пасуй мне!» и «Куда бьешь?» Он вошел в азарт, ему хотелось во что бы то ни стало забить гол, и он забил бы его обязательно. Но мальчишке, который был хозяином шайбы, пора было уходить домой. Мальчишка положил шайбу в карман, игра на этом закончилась. Сережка оглянулся и увидел, что Таня и не думает болеть за него, а катается вместе с каким-то длинным парнем. Сережке этот парень сразу не понравился. Валерка сказал, «А я вон того мальчишку знаю. Он победитель математической олимпиады всего нашего района. Очень умный парень». «Это не от ума зависит», — буркнул расстроенный Сережка. «От какой-то математической шишки на затылке», — мне барабанщик рассказывал. Валерка не стал спорить, а Сереже длинный парень еще больше не понравился. И захотелось, чтобы этот математический талант не катался вместе с Таней, а сидел где-нибудь в другом месте, решал свои нудные алгебраические уравнения. И тогда Сережка сердито произнес «Точка, запятая». Высокий мальчишка бесшумно скользнул к воротам и исчез, будто его никогда тут не было. Таня растерянно оглядывалась. «Послушайте, вы не видели, куда пошел такой высокий мальчик?» — спросила Таня у Валерки. «Он со мной катался». На Сережу Таня старалась не смотреть. «Понимаете, только что он был здесь и вдруг исчез, даже не попрощался. А это никак на него не похоже». Тут Таня посмотрела на Сережку. Но лучше бы уж она смотрела совсем в другую сторону. Сережка от ее взгляда почувствовал, что он как раз тот самый человек, на которого это очень даже похоже. Уходить, не прощаясь, приходить, не здороваясь, толкнуть и не попросить прощения. Он не побеждает в районных олимпиадах, у него нет на затылке математической шишки, и вообще он двоечник. На него это очень похоже. Если бы он исчез, девочка Таня не стала бы спрашивать, куда он ушел. «У него задачка не сделана», — объяснил Валерка. Он вспомнил и побежал. Я ему говорю, «Потом решишь, ведь теперь каникулы». А он говорит, «Не могу, когда есть хоть одна задача, которую я не решил». «А вот это на него похоже», — рассмеялась Таня. «Дима даже летом в лагере задачи решает и выводит формулы. Он в нашем математическом кружке самый способный». «Да это не от способности зависит», — махнул рукой Валерка. «Это от математической шишки на затылке. Не знаешь, а говоришь». «От какой еще шишки на затылке?» — удивилась Таня. «От очень простой. Вот у него спроси». Валерка кивнул на Сережу. «А мне уходить надо. Пока». И Валерка быстро заскользил к раздевалке. Сережка смотрел, как удаляется синий помпон на Валеркиной голове, немного похожий на дыню, и думал, что хотя Валерка и вспыльчивый, но он настоящий друг. «Давай покатаемся», — предложила Таня, — «а то я замерзла». И она протянула Сережке руку. Каникулы подходили к концу, и список неотложных дел тоже. Был побежден злой волшебник Градус, и Сережка помирился с мамой и со своим лучшим другом Валеркой, и сделал еще множество полезных и не очень полезных дел, которые не планировал заранее. Все ведь невозможно предусмотреть. Только хоккейную клюшку Сережка починить не успел. Так бывает иногда. Победить злого волшебника нашлось время, а на такой пустяк, как клюшка, времени не хватило. Сережа про нее просто забыл. Но его друг, старый барабанщик, не забыл, что Сережке нужна клюшка. На то у нас и друзья, чтобы знать, что нам надо. барабанщик поехал в магазин, чтобы купить клюшку. И это простое дело не обошлось без приключений. Такая уж у него настала жизнь в последнее время. Барабанщик сел в автобус и оторвал билет. Прежде чем спрятать его в карман, барабанщик стал складывать в уме цифры, напечатанные на билете. Этому его научил Сережа. Ведь если не сосчитать, равна ли сумма трех первых цифр сумме трех последних, ни за что не узнаешь, счастливый тебе достался билет или нет. Сережа всегда считал в трамваях, в троллейбусах и автобусах, если, конечно, не ехал без билета. Но без билета он ездил редко, не к лицу настоящему волшебнику превращаться в обыкновенного зайца. Взяв билет, Сережа считал. Он поднимал глаза к потолку, шевелил губами, морщился. Остановки 4 Сережка занимался этими сложнейшими вычислениями, как и всякий, у кого неважно обстоят дела с математикой. Но в конце концов волшебник все-таки выяснил, сколько получится, и если билет оказывался счастливым, Сережа поступал так, как всякий поступает в этом случае. Он съедал билет. Потому что если его не съесть, еще неизвестно, будет тебе везти в этот день или не особенно. А каждому хочется, чтобы везло. Правда, иногда Сережа все-таки ошибался в подсчетах и глотал самые обыкновенные билеты. Но он-то этого не знал и был доволен. А теперь ему помогал считать барабанщик. И все было сосчитано точно. И вот барабанщик садится в автобус, опускает пятачок, отрывает билетик и видит. 322-007. Счастливый билет. Недолго думая, старый барабанщик проглатывает его, садится у окошка и в превосходном настроении начинает смотреть в кружочек, который продышал на замерзшем стекле какой-то пассажир, тоже любивший смотреть в окно. Барабанщик разглядывал убегавшие назад голубые сугробы, тихие деревья и дома, в которых все жили по-разному. А в автобусе сидели пассажиры, каждый ехал по своим делам. И барабанщику вдруг захотелось, чтобы у каждого был счастливый билет. Старый барабанщик, конечно, не был волшебником, но мелкие чудеса он научился делать без посторонней помощи. Не зря он дружил с Сережкой. «Молодец, огурец!» — не совсем уверенно пробормотал барабанщик. Слова оказались впопад. Все, кто был в автобусе, студент, начавший с понедельника новую жизнь и решивший больше не ездить без билетов, старушка с лохматыми бровями, в которых запуталась вермишель, две одинаковые девочки в голубых пальто с красными пуговицами, с одинаковыми веснушками и одинаковыми свертками в руках. Словом, все пассажиры автобуса вдруг стали разглядывать свои билеты, шевелить губами, смотреть в потолок и сосредоточенно считать. И у всех оказались счастливые билеты. Все цифры в точности сошлись. Пассажиры заулыбались, засмущались и дружно съели свои билеты. Старушка с вермишелью съела, одинаковые девочки съели, и студент проглотил свой счастливый билет. И все остальные проглотили тоже. В прекрасном настроении все стали ехать дальше. Студент теперь был твердо уверен, что сдаст трудный зачет. Девочкам-близнецам, которые ехали в гости к бабушке, теперь казалось, что бабушка непременно догадается испечь их любимый пирог с капустой. А старушка с непричесанными бровями направлялась в баню. Наверное, ей тоже повезет, и вода окажется не слишком горячей, а как раз такой, как нужно. Все были настроены лучезарно и не заметили, как в автобус вошел сердитый человек с большими усами и большими ушами. Вид у человека был хмурый, усы топорщились и уши тоже. «Приготовьте ваши билеты», — громко сказал контролер. Больше всего на свете он не любил тех, кто ездит в автобусе без билета, поэтому он и пошел работать контролером. Контролер требовательно повторил. «Граждане, приготовьте ваши билеты!» Пассажиры сразу перестали улыбаться, начали смотреть в окна или делать вид, что ищут билет, который сию минуту найдется, только вот куда-то завалился. И они открывали кошельки и шарили в карманах, а студент смотрел в потолок, как будто там должен отыскаться билет, как будто он туда его убрал, и потолок — самое подходящее место для хранения билетов. Контролер подошел прямо к барабанщику. Барабанщик развел руками. «Нету, значит, билетика?» Контролер хищно зашевелил усами. «Нету, нету», — честно признался барабанщик. «Но он у меня был. Иначе бы как же я его съел?» «Что? Съели? Билет?» У контролера зашевелились не только усы, но и уши. Контролер обалдело смотрел на барабанщика. Бывали пассажиры, которые выдумывали, что билет вынесло из автобуса сквозняком. Бывали такие, что говорили, будто забыли билет дома. Хотя если бы они не испугались контролера, то сообразили бы, что уж этого никак не может быть. но никто ни разу еще не сообщал, что он проглотил свой автобусный билет, как будто это была ириска или кусок арбуза. «Как съели?» — задал контролер совсем уж глупый вопрос. «Очень просто. Ам и нету. У меня по утрам всегда прекрасный аппетит. А у вас?» «У меня тоже», — растерялся контролер, но тут же спохватился. «При чем здесь аппетит? Вы что, шутите?» «Да», — признался барабанщик, — «шучу. А вы разве никогда не шутите?» «Нет», — твердо сказал контролер. И это была правда. Он не любил шуток даже в свободное от работы время. Пассажиры волновались. Старушка с необыкновенными бровями попробовала вступиться за барабанщика. «А что ж тут такого? Съел человек билет, со всяким может случиться». «Как это со всяким?» — прицепился контролер. «Вот вы же не съели свой билет?» «И они не съели», — контролер показал на остальных пассажиров. «Именно что съели?» — крикнули пассажиры. «И он, и я, и все. Но мы же свои билеты съели, они чужие. Мы за них по пятачку заплатили, так что все честно». Контролер не слушал. У него помутился взгляд, а уши задрожали мелкой дрожью. Он всю жизнь проверял билеты, ловил зайцев, брал с них штраф, а некоторых водил в милицию. Но такого случая еще не было. Весь автобус без билетники, да еще какие-то полоумные, глотают билеты. Контролер беспомощно вертел головой, уши развивались, он готов был заплакать. Хорошо, что тут находился старый барабанщик, который не был злым и мстительным. Он решил утешить контролера. «Чижик-пыжик», — произнес барабанщик. И тут же в руках у всех безбилетников появились целенькие, нисколько не изжеванные билеты. Их протягивали контролеру со всех сторон. «Пожалуйста, проверяйте. Мы все очень любим, когда у нас проверяют билеты». Особенно радовался студент. Он же впервые купил билет и теперь мог его предъявить. И старушка, и одинаковые девочки, и сам барабанщик — все оказались с билетами. Не было ни одного зайца. Контролер ошалело пошевелил усами и вышел из автобуса. «Надо записать номер машины», — подумал он. «В парке разберемся». Он обернулся вслед уходящему автобусу и увидел номер. 000000. В магазине «Спорттовары» барабанщик не стал останавливаться около мотоциклов, хотя мотоциклы сверкали никелем и новенькой краской, а их моторы скрывали в себе великое множество лошадиных сил. И на велосипеды, даже на гоночные, легкие и звонкие, он тоже не стал заглядываться. Только подцокал языком. Без этого нельзя пройти мимо машины, если она что-нибудь стоит. Надо обязательно подцокать языком, зажмуриться от восхищения, покрутить головой. Барабанщик так и сделал. А потом он подошел к прилавку, на котором лежали хоккейные клюшки. Старая Сережина клюшка совсем размочалилась и была больше похожа на веник. Из нее торчали в разные стороны щепки, а при игре сыпались на лед опилки и разный мусор. Когда дело обстоит таким образом, надо сделать человеку подарок, не дожидаясь, когда придет его день рождения. Тем более, что Сережкин день рождения был в июне, а кому нужна в июне хоккейная клюшка? «Покажите, пожалуйста, клюшку», — попросил он продавщицу. «Только чтобы она была законная». «Какая-какая?» — девушка за прилавком подняла светлые брови. «Какая, вы говорите?» «Законная», — так говорит мой друг, а он в этих делах разбирается. «Ваш приятель? В хоккейных клюшках?» Продавщица еле сдерживала смех, да и то потому, что старалась быть с покупателями взаимно вежливой. «Если он вам ровесник, то представляю, как он играет в хоккей». И, забыв о взаимной вежливости, продавщица расхохоталась. Барабанщик любил веселых людей, даже если они были не очень умные. Он смотрел на продавщицу, а она продолжала смеяться и кричать. «Ой, не могу!» То ли от шума, то ли еще от чего-то, с верхней полки на голову продавщицы упал желтый баскетбольный мяч. Он подпрыгнул и улетел назад на полку. Потом откуда-то свалился десяток жестких теннисных мячей и два десятка футбольных. Они скакали по магазину, стукались о гантели и мотоциклы, отпрыгивали от боксерских перчаток, залетали в разборные лодки. Продавщица перестала смеяться и широко открыла глаза. А барабанщик выбрал самую легкую, самую прочную и самую желтую клюшку, заплатил деньги в кассу и сказал, ни к кому не обращаясь, «Цыпа-дрипа». Все мячи улеглись на свои места, и это было хорошо, потому что даже в таком веселом магазине, как «Спорттовары», тоже должен быть порядок. «Законная клюшечка», — сказал барабанщик и, взяв клюшку под мышку, удалился из магазина. У него было приподнятое настроение, которое не смог испортить ни грозный контролер, ни смешливая продавщица.